Глава 10. Тест подходит к концу. Команда стихий, отправив разведчика, затаилась на приличном расстоянии от места битвы, откуда доносились крики десятков человек, звериный рев, треск электрической дуги и грохот разрушающегося здания. Саша беспокоился за своих, но Вячеслав не пустил его вперед. Вместо него отправился один из знатных, с древней родословной, что принял раньше сторону своего командира, Аким. Этот парень был крепким, невысокого роста, но на удивление чистый, что никак не сходилось с его способностью нырять под землю и рыть там туннели. За то время, что команда стихий добиралась до места, Саша даже почувствовал зачатки уважения к потлатому. Наученный горьким опытом, он сразу организовал такое безопасное передвижение, какое только возможно. Когда они наткнулись на дозор оборотней, Слава показал свою силу, сразу же набросившись на их предводителя. Взглянув на него в деле, Саша пожалел, что теперь находился с ним в очень недружелюбных отношениях. Слава казался богом, сметающим врагов ужасающим ветром. Оборотни летали, даже не будучи птицами, по всему полю боя. В какой-то момент Саша боялся, что и сам не удержится на земле. Слава явно вымещал гнев на подвернувшихся противниках и мог в пылу битвы вдруг вспомнить, кто именно вызвал этот гнев. Дозорных разбили быстро. Даже их предводитель, обратившийся в здоровенного медведя, не продержался слишком долго. Беспокойство Саши по поводу Славы усиливалось еще тем, что тот держал его при себе, отрезав от Пашки, Маши и остальных, поддержавших план Саши. Хватка немного ослабла только сейчас, пока все отдыхали перед боем, и Саше удалось поговорить с другом. Пашка поведал о том, что команду потрепало во время первой стычки. Оборотни появились внезапно, налетели и сходу начали терзать их. Спасли стихии их маги огня. Они среагировали практически моментально и охватили поле битвы стеной огня, напугавшей не только оборотней, но и многих своих же номагов, что застопорило отступление. Однако Пашка не выглядел испуганным. Он был полным энтузиазма и не мог дождаться, когда сам сможет вытворять подобные штуки. Пока оборотни были в смятении, Слава организовал отступление вглубь болот. Отступавших остались прикрывать несколько магов, среди которых был и брат Маши, Даня. Тот оказался способен далеко не на одни только приколы и устроил оборотням поистине горячий прием. К сожалению, его и остальных из прикрытия отправили в лазарет, но большая часть команды смогла уйти и обосноваться на острове. Слишком долго Саше не дали пообщаться со своим приятелем, и Пашка был послан в караул так скоро, как только у Славы дошли до этого руки. Сам же командир стихий решил потратить время с пользой и еще раз опросить Сашу. Он все время пытался выудить как можно больше информации, но Сашу спасало отсутствие оной. К тому же вся имеющаяся у него информация уже наверняка была неактуальной. Несмотря на протесты, снять заклинания, блокирующие магию, Слава не разрешил. После того, как Саша подтянул свои навыки, он чувствовал себя немного неуютно без своих способностей. Словно показали конфетку и тут же забрали. Оружие тоже не дали. Заверили, что с ними он в безопасности. Саша с этим заявлением был в корне не согласен. Из-под земли, словно крот, раскидав клоки черной почвы и глины, вылез Аким. Саша понял это по воскликам девушек-номагов, недалеко от которых он появился. «Пора! Их силы иссякли!» — крикнул он, и Саша почувствовал, как закипает кровь. Наконец-то! Все уже были на взводе. Страх перемешался с желанием отомстить, и людям не терпелось вступить в бой. Даже новички, хоть и нервничали, желали сражения. Особенно желали поквитаться раненые в прошлой стычке. Их уже успели поставить на ноги, но никому не хотелось отметиться лишь тем, что они были обузой для команды. «Сними заклинание», — потребовал Саша. «Они должны видеть меня, иначе примут вас за врагов. Я должен подобраться как можно ближе». «Для чего это нужно? Вы сами предложили союз», — удивился Слава. «Мы и так рискуем. Прорыв будет тяжелым». и риск окажется бесполезным, если моя команда не убедится, что вы согласились стать нашими союзниками. Я уже говорил, мы тоже рискуем, доверившись вам, особенно если собираемся впустить на базу». Слава молчал. Он боролся с гордостью и, казалось, вот-вот отправил бы Сашу на его базу с помощью одного мощного порыва ветра. Но командир должен быть хладнокровным, особенно перед боем. «Без магии и оружия я не подберусь достаточно близко. Там, — Саша указал в сторону битвы, — там мне не на кого будет надеяться. Даже оборотень-новичок меня может вырубить, если я побегу мимо них с голыми руками». «Слава, у нас нет времени на распри», — поддержал Аким. Саша несколько раз вглядывался в его лицо, пока они добирались досюда, и только сейчас понял, что он напоминает одного из знатных физиков. «Нужно атаковать немедля». К Акиму присоединились маги из новой знати. Слава чуть не испепелил их взглядом, но решил согласиться и подал знак Акиму. Через пару секунд после того, как он снял браслеты, Саша почувствовал, что магия вновь поструилась по жилам. Появилось приятное ощущение прилива сил, и, наконец-то, пропало ощущение полной беспомощности. Саша не нашел на земле арматуры, но рядом валялось несколько металлических шаров, как раз по размеру его ладони. Лучше, чем ничего. Оборотни ослабили напор. Вадим предупреждал об этом. Говорил, продержится около часа, и, видимо, не солгал. Это было как раз кстати. Денис и другие маги со способностями по управлению электричеством потратили изрядную часть своих сил. Только слабейшие из оборотней получили серьезные повреждения, попав под шаговое напряжение, а большинство пришлось гасить, пуская электрическую дугу. Они предусмотрели это, но заранее отработать координацию электриков, пускающих ток по проводам, и других магов, телекинетиков, гравитонов и магнетиков не успели, так что оборона базы давалась нелегко. Когда стая показалась недалеко от базы физиков, ловушки только-только успели подготовить. Костя обогнал их всего на 10 минут, но успел передать собранную информацию о состоянии противника, в том числе и о том, что большая часть из них уже обратилась. Вадим ожидал две волны наступления, но и первая уже нанесла немалый урон. Оборотни оказались действительно крепкими и лезли отовсюду, словно зомби. Они падали, вставали и снова наступали. Тем не менее, физики неплохо постарались. Воздух заполнил запах горелых плоти и волос. Крепость держалась изо всех сил, а работа Дениса и Димы полностью оправдывала ожидания. Не всех удавалось остановить электрической сеткой, но дальше вторженцев ждали новые сюрпризы. Прорваться внутрь можно было лишь через двери и окна, за которыми ждали защитники, и где численный перевес терял значимость. Здесь на вооружении защитников оказывались железные и кирпичные капканы, приводимые в действие магнетиками. Запас снарядов для телекинетиков и подобие волчьих ям для гравитонов, в которые они тянули настырных соперников. Маги звука, хоть их было и не так много, как хотелось бы, пускали в ход и мощные волны, отбрасывающие оборотни со стены, и низкочастотные звуки, приводившие их в смятение. С новичками особых проблем не было. Пары ударов железными прутьями хватало, чтобы поумерить их пыл. Главной проблемой стали знатные ИО-маги. Человекоподобные монстры выдерживали и тяжелые камни, летящие на них с высоты, и металлические шары, и железные арматуры. Большинство из них удавалось лишь отбросить назад, не позволить ворваться и устроить хаос. Но некоторые все же прорывались. Тогда в дело шли оставшиеся бойцы ударного отряда. Один такой зверюга добрался до комнаты управления, в которой находился Денис с магами-электриками. Двое новичков пали в первые же секунды. Оборотень-волколак почти добрался и до Дениса, но его коготь застыл в паре сантиметров от лица, а после здоровенная туша отлетела и врезалась в стену. В дверном проеме Денис увидел Зарину. Вид разгневанной девушки пустил мурашки по коже. На миг Денис даже посочувствовал оборотню, который быстро оклемался и набросился на нее. Зверюга был устрашающим, Но Зарина лишь ухмыльнулась. Денис не мог слишком отвлекаться от управления защитой, но умудрился обрушить на незваного гостя заряд молний, подпалив шерсть и кожу. В нос ударил резкий запах гари, и волколак сбил траекторию броска, врезался в колонну. Зарина отскочила и свела ладони. Послышался хлопок, раздавшийся эхом, и быстрый скрежет бетонных плит, сдавивших оборотня с такой силой, что тот, то ли проскулив, то ли прокряхтев, отключился и тут же исчез. Уже минул час с начала осады, и оборотни ослабили напор, как и предсказывал Вадим. Но худшее оставалось впереди. Люди измотались, знать потратила большую часть своей магии. Они понесли потери. Следуя громогласному реву, оборотни отходили от стен, а физики старались вырубить как можно больше отступающих, чтобы облегчить вторую волну. Наступила небольшая передышка. Физики не решились потратить силы на восстановление ловушек и починку электрической сетки и просто стали отдыхать и набираться сил для грядущей схватки. Денис, подошедший к окну комнаты, из которой управлял электрической сетью, наблюдал за осаждающими. Да, они хорошо потрепали стаю. Больше половины номагов и омагов отправились в лазарет. А знать потеряла всех, кто пошел на штурм. Они отлично понимали, что во второй волне участвовать не смогут, и действовали до конца. Многие получили раны. Будь у физиков больше людей, проблем бы не было. Но теперь перспективы не казались особо радужными. «Денис!» — окликнула его Зарина. Вся в ссадинах, покрытая пылью и грязью, она и сейчас выглядела и грозно, и прекрасно. «Вадим собирает всех у входа!» Он кивнул. Несложно было догадаться, что замыслил командир. Это пугало, но другого выхода не предвиделось. Устало перебирая ногами и сжимая в руках оружие, члены команды заходили в подъезд. Единственный незаваленный вход в здание, если не считать окон. Отдавало сыростью и запахом извести. Пыль щекотала нос и слезила глаза. От всей команды осталось в лучшем случае треть. В голове Дениса промелькнула мысль о Саше с его отрядом. Где они? Скорее всего, уже ждут в лазарете. Костя рассказал, как он пересекся с ними и помог одолеть нескольких оборотней. И даже похвалил Сашу за что-то. Во время рассказа странная ухмылка не слезала с его лица, отчего Денис решил, что тот утаил часть деталей. Но это не важно. Саша потом и сам расскажет, как было дело. Тут Денис с удивлением осознал, что успел привязаться к этому парню. Когда команда физиков в полном составе заполнила подъезд, Вадим заговорил: «Следующие атаки нам не выдержать. С новыми силами они быстро сомнут сопротивление, и мы проиграем. Они ждут, что мы встретим их здесь, уставшие и израненные. Но мы можем попутать их планы». Он смотрел в глаза каждому, не деля никого, ни на знать, ни на простолюдинов. Да и не было между ними сейчас разницы. Все уставшие, грязные и готовые сделать последний рывок. Мы могли бы оттянуть момент, оправдать ожидания и встретить их здесь. И, возможно, мы продержались бы дольше. Но я не люблю ждать. Вадим сжал зубы, мускулы заиграли на его челюсти, а в глазах огоньком мелькала боевая ярость. Вместо этого мы бросимся на врага, железным кулаком ударим по их наглым рожам, и все запомнят, как мы сражаемся. Вы хотите надрать их волосатые задницы? Вы со мной? Бетонные стены раздались эхом, отражая громкие возгласы защитников. Чувствуя единение, воодушевленные командиром, они ощущали прилив сил. Лязг оружия, воинственные крики и топот ботинок перемешались, оглушали слух. Но вдруг кто-то попытался прервать их. «Стойте! Тихо! Смотрите туда!» Сначала мало кто его услышал, но все больше людей обращало внимание на возгласы, когда ликование поутихло. «Смотрите! Смотрите!» Один из новеньких, парнишка с черными, покрытыми грязью волосами, рукой показывал в сторону стаи. Вадим сквозь толпу вырвался на улицу. Остальные с любопытством последовали за ним. И скоро вся команда покинула укрытие. То, что происходило в паре сотен метров от них, не сразу поддалось осознанию. Денис наблюдал, как на ставку оборотней бежала куча людей в синей форме. Они целенаправленно ударили туда, где собралась знать, не участвующая в осаде, и вынужденная теперь обратиться зверьми раньше времени. Но это было еще не все. Из этой кучки вылетело, в прямом смысле этого слова, черное пятно и направилось прямо в сторону базы. Не сразу, но Денис распознал в этом пятне Сашу. Он что-то кричал. Как он смог так продвинуться за столь короткое время, что теперь мог летать? Денис решил узнать после, а сейчас ринулся навстречу. Сашу преследовал огромный оборотень. Таких во время осады еще не было. И оборотень догонял. «Свои! Не отдайте их! Они поют! Союз!» Доносились обрывки слов, уносимые ветром. Денис бежал изо всех сил, и слова становились все разборчивее. «Они с нами! Союзники! Вместе получат...» Саша резко рухнул наземь, словно кукла, которую оборотень решил сломать. Этот монстр в прыжке схватил за ноги преследуемого и с силой размахнулся им вниз. Кажется, Саша еще пытался встать, когда две огромные лапы устремились вниз прямо на него. Удар поднял кусочки почвы вверх, образовав небольшой кратер в том месте, где секунду назад лежал Саша. И физики ринулись на врага. Кажется, он приходит в себя. Да тихо ты! Наверняка голова сейчас от каждого шороха раскалывается. Ах, точно, не подумал. Саша слышал разговор, но не понимал ни слова. Просто бессвязный набор звуков, будто заглушенных водой. Вдруг голова затрещала так, что хотелось выть, но выть почему-то не получалось. Он открыл глаза, но от боли ничего не различал. Голова разболелась пуще прежнего, шум увеличился, и к прежним звукам добавился новый. Этот звук, более высокий и оттого причиняющий больше боли, заглушил прежний. «А ну пошли вон!» – затребовал доктор, подоспевший к очнувшемуся студенту. «Столпились тут, понимаете? Не мешайте!» Тамара Васильевна, главный медик Академии и всеми уважаемый человек, даже директор, роптал перед ней. Не любила толп народу у кровати пациентов, особенно из людей, только недавно узнавших о магии и не понимающих всех высот медицины в этом мире. Такие люди привыкли толпиться и беспокоиться по пустяковым ранам, вроде множественных переломов, какие были у этого парнишки. Тамара Васильевна направилась к больному. По пути тут и там на свободных койках появлялись новые пациенты, но они еще были в отключке и могли подождать. Этот же наверняка получит болевой шок, если захочет пошевелить конечностями или, что еще хуже, повертеть головой. А он захочет. «А-а-а!» – застонал он, негромко. Сложно кричать со сломанными ребрами. Тамара Васильевна коснулась лба, и стон прекратился. Затем она проверила капельницу и сделала еще один укол. Пока лекарства и магии делали свое дело, она посмотрела в сторону одного из больших экранов, беззвучно транслирующих тест первокурсников. Кости Саши срастались и вставали на место. Но если кто-нибудь несведущий наблюдал со стороны, ему бы вряд ли пришло в голову, что сейчас происходит именно это. Скорее, такой человек посчитал бы, что Тамара Васильевна забыла про градусник и пытается замерить температуру своей ладонью, но отвлеклась на происходящее на экране. В просторном лазарете, конечно, из медиков находилась не только она. Множество медсестер суетились между койками и помогали студентам восстановиться. Но маги, коих в этом году было не слишком много, осваивали свои способности, наблюдая за старшими товарищами и кое-где испытывая свои собственные силы. Но по большей части они служили в роли «подай-принеси». Несмотря на неприязнь к излишнему любопытству новичков, Тамара Васильевна любила такие смены, когда она могла оставить бумажную волокиту и проверить порох в своих пороховницах. А тест был как раз подходящим для этого мероприятия. Через пару минут студент был в порядке. Тамара Васильевна проверила показатели на мониторах, убедилась, что ее участие более не требуется, и направилась к следующему пациенту. Прошло еще минут 20, пока тест завершился, и медицинский факультет смог вздохнуть с облегчением.